Матерь Агни-йоги. Преодолевающему себя будет дано и прибавлено сил по степени преодоления. Воинами наших людей называют недаром. Жизнь – это борьба не только на земле, но и в мире надземном. Там она обострена и напряжена еще больше. Там мы в помощи вашей нуждаемся еще, быть может, больше, чем на земле. Потому ценим очень желание помочь нам и разделить наши труды, приняв в них добровольное и посильное участие. Многие ли думают о помощи нам и устремляют энергии свои по этому направлению? Добровольность дает объединение энергий и объединение сознаний. Не все запечатлевается вначале физическим мозгом, но с течением времени воспоминания начнут приобретать систематический характер, и сон превратится в сознательное сотрудничество на плане внеплотном.